«Эмилия, позвоните, чтобы дали еще чаю и миндального печенья. А ты, Дора, слетай, пожалуйста, в классную за большими розами, что там стоят. Джи будет приятно посмотреть на них». Джи села около него. Опять расклеился. Он утвердительно кивнул головой и улыбнулся. «Да, но я даже рад этому происшествию, раз оно привело вас ко мне. Вы слышали? Пан приезжает сегодня вечером». «Скверная история», — коротко заметила Джи. «Я того же мнения», — согласился Рекс. «Джи, действительно, это некрасивое дело?» «Да, непростительное, по нашим понятиям». Дора возвратилась с розами. «Посмотрите, какие они очаровательные», — сказала она. Она на минуту остановилась, устраивая их под висячей лампой, свет от которой, по мере того, как она двигалась, водил нежные тени по ее лицу, казавшемуся то золотым, то розовым. Волосы ее блестели от зеленых глаз, когда она с улыбкой смотрела на Джи и Рекса, исходило сияние. «Правда, они очень хороши», — сказала Джи, когда девушка положила розы перед ней. Рекс тихонько свистнул, встретившись глазами с Джи. «Я тоже думаю», — сказала она ему, улыбаясь. «Разве это не удивительно?» — сказал он, затаив дыхание. «Как вы сразу догадываетесь?» Джи стала изучать его лицо, в то время как он снова посмотрел на Дору, сидевшую теперь на ковре перед камином. Она ела сама и кормила внука Ника, молодого восьмимесячного щенка, булкой, на которую был положен только намек анчоуса. На ней была охотничья юбка и шелковая блуза с черным галстуком. Волосы заплетены в одну толстую косу и перевязаны темным бантом. Нельзя было назвать ее нарядно одетой, но, сидя перед огнем, который играл на ней золотыми и пурпурными тенями, она являлась воплощением молодости и нежной свежести. Она начала расчесываться наверх с последнего дня своего рождения. Эмилия специально ездила в Лондон учиться делать прическу и теперь производила это артистически. «Я должна покинуть вас, дорогие мои», — сказала Дора, взглянув на них и наматывая ухо Ника-младшего на свой тонкий пальчик. «Тони сказал мне, чтобы я пришла пораньше. Когда я оденусь, приду показать вам мое новое платье. Оно белое, с серебром. До свидания еще раз». Лишь только дверь закрылась за ней, Рекс сказал: «Не правда ли, как странно, что мы оба в одно и то же время подумали то же самое. Просто у нас обоих одинаковый вкус. Мы любим все прекрасное, а Дора, несомненно, красива. Мы и раньше это с тобой находили». Рекс, лежа на спине, думал. «Вы знаете, — вдруг сказал он, — сегодня я не могу объяснить вам почему, но мне это представляется каким-то другим. Я чувствую это сильнее». Джи взглянула на его сосредоточенное лицо. Он напряженно смотрел в огонь, повернувшись боком к ней. Ей виден был его тонкий, почти аскетический профиль, нежные черты лица, плотный подбородок и решительный рот. Сердце ее сжалось, когда она вспомнила, какое счастье отразилось на его лице при взгляде на Дору. Конечно, он был еще мальчик, а она почти девочка, но одна мысль о том, что он может быть несчастен, была ей невыносима. «А впрочем, — подумала она, — как все это проблематично! Зачем загадывать так далеко?» Глава 9. Дора медленно спускалась с лестницы. Было еще немного рано, и, кроме того, в новых парчевых башмаках с высокими красными каблуками трудно идти быстро. Снизу из залы, наполовину скрытой тенью, падающей от старого знамени, Паскаль Гревель наблюдал за ней. Красота ее сразу поразила его. Дора на минуту остановилась поправить оборку юбки, и Паскалю показалось, что кожа ее еще белее платья.